Лагерь военно-исторического клуба «Дружина молодая», Подмосковье, 6 августа, воскресенье, 9:37. Безусловно, юношеские состязания, проводимые Орденом и Зеленым домом, не привлекали такого же пристального внимания публики, как, к примеру, ежегодный турнир на приз Великого Магистра. На тех аренах бились матерые воины, прошедшие не одну битву и показывающие чудеса фехтования. Там демонстрировали свое искусство лучшие маги великих домов. Там находило выход тысячелетнее противостояние главных семей тайного города. На кону стояла воинская честь, и слава побед на турнире ордена не слишком уступала славе, добытой во время войн. Забавы молодых проходили скромнее. Что могут показать безусые юнцы, которым еще учиться и учиться? Тем не менее, юношеские турниры не оставались без внимания, ибо приятно разбавляли летнюю скуку, позволяя любителям зрелищ протянуть до осени, до начала главных развлечений тайного города. Поэтому на краю лагеря стояли три фургона с оборудованием. Спортивный канал «Тигротком» вел прямую трансляцию состязаний, между палатками вертелись репортеры, а самая большая толпа, после скопления у арены, разумеется, наблюдалась не возле закусочных, а в зоне тотализатора. Но эти элементы настоящей жизни все равно носили молодежный характер. Репортажи вели начинающие журналисты, в тотализаторе заправляли молодые концы, торговлю вели только юные шассы. Летние турниры считались хорошим полигоном для получения профессионального опыта. Хрясь! Топор вонзился прямо в лоб изрядно измочаленного деревянного истукана. Весьма неплохой результат для дальности в 100 ярдов. Потому зрители дружно отозвались восторженными возгласами. «Молодец! Отлично!» К тому же бросок вывел команду домена «Сокольники» вперед, что особенно порадовало поклонников «Соколов». 890 очков из 1000 возможных», – объявил судья. Болельщики взвыли. Радослав, совершивший этот небольшой подвиг, горделиво подбочинился, а потом скинул вверх сжатый в кулак правую руку, чем вызвал еще один радостный вопль. На сей раз в нем преобладали женские голоса. На красивого парня положила глаз не одна фея. «Все, мы первые!» – весело заметил Кудияр, когда шум вокруг несколько поутих. Соколы метали топоры предпоследними. Результат показали классный. И сейчас на арену выходили середняки-перовцы, которые, даже если выбьют всю 1000, не поднимутся выше 3-го места. «Будет еще финал группового боя», – прищурился Радослав. «Неужели мы проиграем марьинцам?» «Нет». «Ну, значит, мы первые». В этом году основная борьба развернулась между молодыми дружинниками Сокольников и Кузьминок. Топоры позволили соколам вырваться вперед. Вечером, если не наделают глупостей, они будут праздновать командную победу в турнире. «Эгегей! Мечислав и Сокольники!» Стоящие вокруг соколы весело захохотали. Однако Радослав не торопился разделить их радость. «Полуфинал личного зачета закончился?» «Угу», – кивнул Кудияр. И, судя по его погрустневшему лицу, соперником Радослава станет отнюдь не тот, на кого рассчитывали соколы. Свой лоток Итар Кумар пристроил очень и очень удачно. На главной аллее лагеря. Да к тому же на минимально разрешенном расстоянии от экранов тотализатора, на которых беспрестанно крутилась букмекерская информация и текущие результаты турнира. Там же располагались щиты с показателями команд. Над ними развивались флаги соответствующих доменов. Элегантные соколы Сокольников, огромные измайловские орлы, развеселые пеликаны перовцев, хищные ястребы вишняков и сапсаны выхинцев, марьинские воробьи, цапли кузьминцев и серьезные грифы домена Люблино. Следует ли говорить, что место оказалось весьма оживленным? Поглазев на состязание, гости и участники турнира спешили к информационному центру лагеря, оценивали изменившиеся котировки, прикидывали шансы, ставили еще пару монет на предстоящие соревнования и покупали что-нибудь. Как же без этого? Некоторые шассы посчитали, что больше народу будет толкаться у арен. Правильно посчитали, конечно. Ну кто же в таком месте будет покупать что-нибудь, кроме бутербродов и газировки? У арен концы букмекеры должны крутиться. Там их территория, их бизнес. Лоткам с серьезным товаром рядом с побоищем делать нечего. И Тар рассчитал именно так и не прогадал. Торговал на зависть соплеменником бойко. А все почему? Потому что не дурак и потому что не ленивый. Приехал раньше всех, первым подал заявку на лоток и выбрал место по вкусу. А лучшие боевые артефакты тайного города. Надежные и эффективные. А лучшие? Ага, рассказывай. А ты проверь. Две белокурые девушки, задержавшиеся у лотка, переглянулись, хихикнули и подошли к Шасу. Феи. Как и все зеленые колдуньи, они искренне считали себя самыми умными на свете. «А если твои артефакты не самые лучшие?» – осведомилась одна из девушек. Она выглядела чуть старше подруги, глазами постарше, а точнее взглядом. Обеих фей переполняло очарование молодости. Блестящие волосы, блестящие глаза, бархатистая кожа, призывные губы. Но во взгляде этой читалась уверенность, свойственная более опытной колдунье. «Отдам даром». «Договорились. Доказывай». «А что будет, если они окажутся лучшими в тайном городе?» – прищурился Итар. «Тогда мы у тебя что-нибудь купим». «На 10% дороже». Немедленно нашелся Кумар. «Это еще почему?» – возмутилась та, что выглядела помоложе. «Потому что не верите честному слову Шаса». Девушки фыркнули. «Издеваешься?» «Мы договорились». Итар запустил на ноутбуке нужную программу. «Что вас интересует?» «Боевые кольца есть?» «Дамский вариант?» «Разумеется». «Пожалуйста». Шас кивнул на несколько изящных золотых колечек, мирно покоящихся на черном бархате. «Выбирайте». «Вот это». Та, что постарше, аккуратно взяла самое простенькое украшение. «Принцип действия обычный?» «Да», – подтвердил молодой торговец. «При резком сжатии кулака выскакивает двухдюймовая игла. Навская сталь. Амортизаторы магические, стандартной жесткости». «У меня есть аналог, произведенный в зеленом доме. Сравним?» «Мы ведь договорились». Девушка сняла с пальца украшенное изумрудом кольцо и протянула его Шасу. Тот подсоединил артефакт к зажиму провода, второй конец которого ушел в порт ноутбука. Нажал на несколько кнопок, вернул украшение девушке, повторил процедуру со своим кольцом и величественно махнул рукой. «Смотрите». На экране появилась таблица с характеристиками артефактов. В основном показатели совпадали. Однако кольцо феи проигрывало по потреблению энергии. Ну это не так уж и важно», – пробормотала молоденькая. «Вам надо учиться ценить деньги», – улыбнулся Итар. «И тогда вы поймете, что этот показатель основной. Мои артефакты лучше». «Ладно, убедил». Фея со взрослыми глазами достала кошелек и отсчитала нужное количество купюр. «Приходите еще», – весело предложил Кумар. «У меня есть замечательные цепочки с разными секретами». «Придем, когда у тебя появятся цепочки с секретами концев», – хихикнула молоденькая. Ее подруга заливисто рассмеялась, и молодые колдуни растворились в толпе. «В чем подвох?» – поинтересовался стоящий рядом с Итаром Халим Хамзи. «Программа вред». «Ни в коем случае», – замахал руками Кумар. «За такие шутки лицензию отобрать могут». «Тогда в чем?» Итар любовно пересчитал купюры, убрал их в бумажник и глубокомысленно заметил. «Женщина, мой друг, женщины. А лет через 5 эти девочки, возможно, поумнеют. Но пока что они не способны думать. Сплошные гормоны. Жизнь для них – череда приключений. И красавицы совершенно не присматриваются к мелочам». «А точнее?» «Мое кольцо работает на темной энергии», – улыбнулся Итар. «Вот и весь подвох». «И что?» Кумар с жалостью посмотрел на приятеля, понял, что тот не догадается, вздохнул и учительским тоном объяснил. «Расход навской энергии всегда ниже. Но стоит она дороже, так что белобрысые ничего не выиграли». «Зато проиграли тебе 10% от стоимости». «Именно». Халим мысленно сделал зарубку в памяти. мелочи, навская энергия блондинки. Приятелю Хамзи не завидовал, понимал, что зависть мешает учиться, но и в своих силах не сомневался. Рано или поздно он тоже станет хорошим торговцем. А если бы они догадались? Итар пожал плечами. Ну и что? Я ведь их не обманывал. И замолчал, прислушиваясь к словам, несущимся из настроенного на информационную станцию «Тигратком» приемника. Как сообщили нашему корреспонденту в службе утилизации, череда неприятных происшествий, случившихся сегодня утром в тайном городе, вызвана некачественными артефактами Морока. В настоящее время торговая гильдия проводит расследование.